Теплоход Федор Шаляпин. Одесса. 16 сентября 1988 года. Эта поездка начинается с телефонного разговора между Цоем и Нугмановым. «Витя, сегодня с утра купил газету «Известия», — говорит Нугманов. «Здесь написано, организаторы фестиваля «Золотой дюк» отобрали в конкурсную программу фильм «Игла». «А организаторы с тобой связывались?» — спрашивает Цой. «Пока нет, но они обязательно позвонят, так что собирай чемоданы». «Думаешь, стоит ехать?» «А почему нет? Ведь это первый наш кинофестиваль. Компания там вроде ничего подбирается. Да и Одесса — город веселый. Поехали, Вить». И действительно, через месяц в руках Виктора оказывается пропуск, на котором посередине стоит синий штамп «Кинофестиваль «Золотой дюк», теплоход Федор Шаляпин. Виктор предъявляет его вахтенному матросу. За Цоем следом поднимаются по трапу Наташа и Рашид. На трапе и у трапа на набережной стоит длинная очередь фестивальных гостей. «Дорогие гости кинофестиваля «Золотой дюк», — говорит капитан по громкой связи. «Экипаж теплохода Федор Шаляпин рад приветствовать вас на своем борту. Надеюсь, что это морское путешествие навсегда останется в вашей памяти». Вскоре шум прибоя заглушают команды. «По местам стоять! Со швартовов сниматься! Отдать носовой! Отдать кормовой!» Теплоход дает два долгих гудка и направляется к выходу из бухты в открытое море. На пристани группа фанатов кино громко скандирует: «Витя! Витя! Витя!» Деятели советского кинематографа с нескрываемым любопытством посматривают на Цоя. На нем короткая черная куртка, синие джинсы, белоснежная футболка с черным трафаретом на груди и белые кроссовки. Цой стоит на верхней палубе теплохода, повернувшись лицом к Потемкинской лестнице. Рядом с ним Наташа и Рашид. У всех отличное настроение. Кто-то показывает рукой на бегущего по лестнице вниз человека. «Смотрите, какой-то чувак опоздал». Вскоре они смешиваются с киношной публикой, гуляющей по палубе. Здесь и Станислав Говорухин в шарфике, и Сергей Шолохов, и многие другие известные лица. К Цою подходит фотограф. «Виктор, можно вас сфотографировать?» «Да, конечно». Щелчок следует за щелчком, и в результате на следующий день получается целая серия фотографий. Виктор на верхней палубе сидит в шезлонге, широко расставив ноги. Имитирует спуск по перилам трапа по-матросски. Сидит в шезлонге на верхней палубе под вывеской с надписью «Температура воздуха, воды, воды в бассейне». Крупный план лица Виктора на фоне моря. Цой на верхней палубе в гуще кинотусовки. Виктор в белой футболке без рукавов с лицами музыкантов из британской группы «Suzy and the Banshees». Дают интервью Сергею Шолохову, гипнотизирует взглядом фотокамеру.